Глава 14. Помещение сыскного бюро Хэмлина и Коля занимало весь 33-й этаж башни Хэнкока, ледяной громады, возведенного Пэем небоскреба из голубоватого стекла. Все здание состояло из зеркальных панелей, каждая 20 футов в высоту и 60 в ширину. Пэй спроектировал башню так, чтобы в стекле панелей четко отражались окружающие здания, и, приближаясь к небоскребу, ты видел светлый гранит и красный песчаник церкви Святой Троицы и импозантный известняк отеля Копли Плаза, пойманные в неумолимую ловушку дымчатого стекла. В целом это даже красиво, а стекла, надо признать это, держались прочно и не выпадали, как могли бы. В кабинет Эверетта Хэмлина выходил на сторону церкви Святой Троицы. А в холодный ясный вечер, вроде сегодняшнего, вид из него открывался чуть ли не до Кембриджа. Вообще-то оттуда можно было разглядеть и Медфорд, но не думаю, что нашлись бы любители заглядывать так далеко. Мы попивали снятое Эвереттом с полки бренди и поглядывали на его фигуру. Стоя возле своей стеклянной стены, он устремлял взгляд на город, ковром раскинувшийся внизу у его ног и светившийся мириадами огней. Выглядел он, что надо, этот Эверетт. Прямой, как палка, кожа натянута так туго на жесткий его костяк, что мне всегда казалось, стоит провести по его телу острым краем бумажного листа, и плоть моментально расползется раной. Серебристые, как оружейная сталь, волосы плотно прилегали к черепу, и я никогда не видел на его щеках не то чтобы щетины, а даже тени небритости. О работоспособности его слагали легенды. Он зажигал свет, входя в контору ранним утром, и тушил его поздним вечером. Сам он не раз говорил, что человеку, которому для сна требуется больше, чем 4 часа, доверять не стоит, потому что лень и стремление к роскоши — прямой путь к предательству, а спать больше 4 часов — роскошь. Еще мальчишкой во время Второй мировой войны он служил в армии, но и теперь, 50 лет спустя, он выглядел лучше большинства мужчин его возраста. Бросить работу Эверетта Хэмлина могла заставить только смерть. «Вам известно, что обсуждать это я не имею права», — сказал он, устремив взгляд на наше отражение в стекле. Я, в свою очередь, устремил взгляд на его отражение. Не для протокола. Эверетт, пожалуйста. С мягкой улыбкой он поднес к губам стаканчик и пригубил бренди. «Ты знал, что застанешь меня одного, Патрик, ведь правда же?» «Я мог это предположить. Свет в твоем квадрате виден с улицы, если знать, куда смотреть. Без моего компаньона я, конечно, был бы беззащитен перед вами. Решив вы положить старика на обе лопатки», — Энджи хмыкнула. «Брось, Эверетт», — сказала она, — «будет тебе». Он отвернулся от оконного стекла, и глаза его блеснули. «Ты, как всегда, сногсшибательно выглядишь, Энджела. Лестью нас с толку не собьешь, и от вопросов наших не отмахнешься», — сказала Энджела, но при этом все-таки покраснела, и румянец залил волной ее шею под подбородком. «Ну, давай, милашка ты эдакий», — проговорил я. «Скажи теперь мне, как хорошо я выгляжу». «Дерьмово ты выглядишь, парень. Все еще стрижешься сам, как я вижу». Я засмеялся. Мне, как и другим, всегда нравился Эверетт Хэмлин, чего нельзя было сказать о его компаньоне Адаме Коле. Эверетт без труда умел расположить к себе людей, качество, не очень согласующееся с его военным прошлым, его строгостью и его умением четко разграничивать добро и зло. «Зато мои волосы полностью мои, Эверетт». Эверетт потрогал жесткий ежик волос на макушке. «Ты хочешь сказать, что я переплатил за накладку?» «Эверетт», — сказала Энджи, — «если ты будешь так добр, то сообщишь нам, почему у Хэмлина и Коля отказались заниматься делом Тревора Стоуна, мы не станем больше обсуждать твою прическу и твою лысину. Могу тебе это обещать. Эверетт легонько мотнул головой. Движение, в котором я по опыту усмотрел отказ. «Нам тут требуется помощь», — сказал я. «Мы пытаемся отыскать двоих, Дезире Стоун и Джея». Он обошел свое кресло и, прежде чем сесть, казалось, тщательно его осмотрел, а потом, усевшись, повернул так, чтобы глядеть прямо на нас, и положил руки на стол. «Патрик», — начал он, и тон его был мягок почти по-отечески. «Ты знаешь, почему Хэмлин и Коль предложили вам работу через 7 лет после того, как вы отвергли наше первое предложение?» «Позавидовали нашей клиентуре?» «Вряд ли», — он улыбнулся. «Строго говоря, Адам поначалу был против этой идеи. Неудивительно, он нас недолюбливал». «Да уж», — он откинулся в кресле, согревая в горсти свой стаканчик бренди. «Я убедил Адама, что вы оба опытные следователи с удивительными, некоторые бы даже назвали их поразительными показателями раскрываемости преступлений. Но что это даже и не все. И ты, Энджела, пожалуйста, не обижайся на то, что я скажу. Я это не в обиду тебе». «Да, да, Эверетт, конечно». Он подался вперед и впился мне в глаза пристальным взглядом. «Я особенно был заинтересован в тебе, Патрик, потому что, мой мальчик, ты напоминал мне Джея, а Джей напоминал меня в молодые годы. У вас обоих была голова на плечах, была энергия. Но дело даже не в этом. Вы оба обладали качеством, чрезвычайно редким в наши дни. Вы работали с азартом, со страстью, как мальчишки. Взялись бы за любое дело, даже мелкое, и вели бы его так, как крупное дело. Видишь ли, вы с ним оба любили работу как таковую, а не ту или иную работу. В работе вам все нравилось, и те 3 месяца, что вы оба работали здесь, бок о бок со мной, приходить сюда было одно удовольствие. Здесь все дышало вашей увлеченностью, ваши розыгрыши, ваша мальчишеская веселость, ваш юмор, ваша целеустремленность». Он опять откинулся в кресле и потянул носом воздух. «Все это тонизировало». «Эверетт», — только и произнес я, не очень зная, что бы еще добавить. «И если б в мире было побольше таких, как Джей, или я, или даже ты, Патрик, мир наш был бы намного лучше. Ты скажешь, что кичиться этим, верх себялюбия, но я стар, и себялюбие мне простительно». «Ты не кажешься старым, Эверетт», — сказала Энджи. «Милая моя девочка», — он улыбнулся Энджи, потом кивнул каким-то своим мыслям, вперив взгляд в стаканчик с бренди. Встав опять с кресла и прихватив с собой стаканчик, он отправился к окну и стал глядеть на панораму города. «Я верю в честность», — сказал он. «Никакое иное человеческое свойство не может с ним сравниться. И я пытался прожить как честный человек. Это очень трудно. Большинству мужчин это свойство незнакомо, как и вообще большинству людей. Они бесчестны. Для большинства людей честность, в лучшем случае, понятие устаревшее, а в худшем — вредная наивность». Повернувшись к нам, он улыбнулся, но улыбка его была какой-то усталой. «Думаю, сейчас закат этого понятия, и к концу века оно совсем вымрет». «Эверетт», — сказал я, — «если б ты только мог...» Он покачал головой. «Я не вправе обсуждать аспекты дела Тревора Стоуна или же исчезновения Джея Беккера с тобой, Патрик. Я просто не должен этого делать. Единственное, что я могу тебе сказать, это посоветовать помнить, что я говорил о честности и о людях ее лишенных, и защищаться, вооружившись этим знанием». Он опять прошел к креслу и сел в него, слегка повернув кресло к окну. «Спокойной ночи», — сказал он. Я взглянул на Энджи, а она на меня, а потом мы оба поглядели ему в затылок. Я опять увидел отражение его глаз в стекле, но на этот раз глаза его не глядели на мое отражение, а лишь разглядывали свое собственное. Он внимательно глядел на свой туманный образ, уловленный стеклом наряду с огоньками других зданий и отражениями чьих-то чужих жизней. Мы оставили Эверетта в его кресле со взглядом, обращенным на панораму города и себя самого. Отражение, утопающее в густой синеве вечереющего неба. Уже в дверях нас остановил его голос, и тон этого голоса был мне непривычен. В тоне этом по-прежнему чувствовались и опыт, и умудренность, и профессионализм, вкупе с дорогим бренди. Но был в его тоне и легкий оттенок страха. «Будьте осторожны во Флориде», — сказал Эверетт Хэмлин. «Мы не говорили, что отправляемся во Флориду», — сказала Энджи. «Будьте осторожны», — повторил он, и опять, откинувшись в кресле, сделал маленький глоток. «Пожалуйста».